По сообщениям южнокорейской интернет-газеты «Чаджу Сибо», по инициативе общества «Большинство» на совестливыми устниками Совета движения семей за демократизацию Южной Кореи 13 апреля в Сеуле состоялся 1118-й четверговый митинг за освобождение совестливых узников и упразднение закона о безопасности.